«Ясно, хорошо, сразимся», — заявила Рафтелия и двинулась к столу. Я покосился в сторону спящей Малти, чего сегодня всех так тянет побороться на руках. Надеюсь, она будет в порядке. Не хочется, чтобы нам пришлось оплачивать лечение этого бедолаги, потер подбородок Наофуми, присаживаясь рядом со мной за барную стойку. Герой щита схватил лежавшую на тарелке гроздь ягод, похожих на виноград, и тут же отправил себе в рот пару штук. Что за? Они чертовски вкусные. Похожи на концентрированный виноградный сок, но с отчетливым приятным послевкусием. Возбужденно повернулся он ко мне, тыкая в лицо гроздью, но я лишь отмахнулся, с азартом наблюдая, как Рафтелия борется со здоровым авантюристом под радостные крики Фира. Есть раунд. Ну дает. Вот это силища. Я победила. А кто еще е хочет сразиться? Рафтелия радовалась победе, но ее порядком шатало, а речь становилась все менее связанной. Прямо как в прошлый раз, как гром среди ясного неба на нее свалилось опьянение. Выходит, пора сворачиваться. Нервно засуетился трактирщик. Поднял брови Наа. С вами все в порядке? За трактир боишься? Согласен, постараюсь побыстрее ее вытащить. Нет, я не об этом. А, я тоже обернулся, наконец оторвав взгляд от очередного проигравшего Тануки авантюриста. Что-то у трактирщика с лицом не так, бледнеет на глазах. Изумился тому, как Рафтелия побеждает сильных мужчин. Любой бы удивился. Браги, море браги. Какой-то выпивоха с бочкой подошел к углу таверны, сорвал с настенного украшения одну виноградину и кинул в бочку. Тайный ингредиент? Наа говорил, что ягода вкуснейшая. Тоже попробовать? А шумная трактирная ночь тем временем продолжалась. Рафтелия практически моментально побеждала всех, кто бросал ей вызов. Ставки достигли апогея. Повезло этим здоровякам, что Малти спит. В конце концов, она с легкостью заборола Рафтелию. Что же до Фира, то она снова в полный голос пела уже вместе с бардом. Видимо, тот заразился от нее хорошим настроением, либо тоже напился. Хорошо они отдыхают, я широко улыбнулся и помахал птичке, когда та посмотрела в нашу сторону. Наофуми закинул в рот еще одну ягоду. Че, что он творит? Воскликнул кто-то и ткнул в меня пальцем. От этого возгласа трактир на мгновение погрузился в тишину. Чего? Что такое? Спросил Наофуми, доживав ягоду. Указывали на него, как оказалось. Ты с ума сошел? Есть ягоды коголя? Жить надоело? А чем это ты? Рядом нашлась еще одна гроздь. Так герой щита принялся из-за нее. Я насторожился. Ядовитые, что ли? Шум резко усилился. Че, что случилось? На Афумидона? Беспорядок моментально отрезвил Рафтелию, и она подошла к нам. А я откуда знаю? Вон, этот тип с какой-то стати возникает. Наа лишь пожимал плечами. Я начал думать, что эти ребята просто ищут себе неприятностей. Но стоило щиту закинуть очередную ягодку в рот, а он съел еще одну. Кажется, все внимание в трактире переключилось на моего спутника. Что тут происходит? Пьяный, однако твердо стоявший на ногах Матеису подошел к нам. Да ничего, этот, вон тот тип почему-то жалуется на то, что я ем эти ягоды. А разве эти ягоды не страшно дорогие? Наклонил голову Китамура. Я рассмеялся. Серьезно? Тогда простите и потерпите, потом возмещу. Точнее, мой спутник имел в виду, что деньги выделит королева. Это место принадлежит ей, так что мы можем есть что захотим. Однако я бы не стал злоупотреблять нашим положением. Ну да, они довольно дорогие, но проблема не в этом, неуверенно отозвался трактирщик. А в чем? Уперлась локтями о столешницу бара Рафтелия. Понимаете, даже одна ягода коголя превратит целую бочку воды в брагу. А если ее съесть? А? Что ты несешь? Шутишь же, недоверчиво сказал Матеису. Нет, это правда. Но Наофуми не пьян. Твоя ложь не работает. Матеису тоже взял ягоду коголя и закинул себе в рот. А какой насыщенный вкус. Вот это делика. Однако он прервался на полуслове и завалился вперед. Грохот оповестил нас о том, что руки он выставить не успел. Он просто отключился. Так что, эти ягоды действительно такие опасные, а это значит, тревога. У нас человека ягодой коголя вырубило. Срочно промыть ему желудок. Есть. В трактире поднялся шум, и Матеису быстро унесли. Целая бочка браги из одной ягоды. Как в тумане, тяжелой походкой и с вытянутыми руками я двинулся к заветной грозди. С ума сошел, нельзя тебе их есть. Тут же встал со стула Наофуми. Бочка браги из одной ягоды. Это же сокровище, священный грааль, святая святых, апогей эволюции, философский камень. Наа, Я съем эту штуку, даже если это убьет меня. Однако, пасть смертью храбрых мне не дали, активные авантюристы тут же оттащили меня от стойки, где покоилась мечта всей моей жизни. Я вдруг представил себе обнаженных мельтиэфира, что лежат в обнимку в ванной, наполненной ягодами коголя, из глаз тут же выступила скупая мужская слеза. «Ну ты, Селёя Еен, да он просто монстр, он богу бухло может хвост накрутить и уйти безнаказанным». Когда меня наконец оттащили достаточно далеко от заветных ягод и удостоверились, что в голове у меня прояснилось, начался сущий балаган. «Что-то мне неловко, что мы такую бучу подняли. Идем спать?» – тихо спросила Рафтелия. Я, пошатываясь, кивнул. На Афуме закинул спящую Малти на плечи Фира, и мы ушли, подведя тем самым черту восторженным разговором. «Черт побери, однажды я попробую эту ягоду». Часть 57. Искусственный смех. Hate reaction. Стоило на Афуме произнести это, как моя рука невольно вскинулась вверх, и я с силой ударил его в плечо. «Это что за херня?» — в один голос недовольно сказали мы. «Господин Сама, от вас во все стороны разошлась какая-то неприятная штука», — сказал Эфира. «Это новый навык на Афуме, который провоцирует окружающих монстров атаковать именно его. На людей тоже действует, но куда слабее. Из всего нашего отряда сработало только на меня, и то лишь на один удар. И наверняка такой эффект вызван сильным похмельем. Голова до сих пор раскалывается. Завтра мы отправимся на охоту с Ларком и его милой спутницей. Сегодня, встретившись с Тирис, мы узнали, что Ларк не в состоянии идти в бой, так как вчера порядком перебрал. А сегодня же мы перебрались через горный хребет очередного острова, оказавшись где-то в самой его середине. Там нам попался похожий на большого черного пса монстр по имени фамилия Аркальмирского пса. Никак не могу перестать дивиться оригинальности местных названий. Может, это мое оружие криво переводит язык этого мира? Монстр похож на того черного, с двумя головами, которого мы в свое время одолели вместе с Рафталией. А в остальном типичный породистый доберман, только здоровый. Голова у него только одна, но покрытая черной короткой шерстью тело кажется грозной силой, и, всего на секунду, Рафталия слегка опешила. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо». Тануки крепко сжала рукоять меча и встала в стойку. Афира неторопливо подкрадывалась к противнику. «Как бы там ни было, нам остается лишь сразиться с ним». Однако, еще не успел завязаться бой, как из-за моей спины раздался громкий голос, и в нашего противника полетел огненный шар, взорвавшийся прямо возле морды пса. Малти с удовольствием наблюдала, как эта тварь начала кататься по земле в попытках потушить шерсть и громко скулить. Фира и Рафталия не отставали, воспользовавшись замешательством противника, они атаковали одновременно. Я с восторгом подметил, что враг наконец-то не помер от первой же атаки. «Ух да, этот покрепче», — обронила Рафталия, вонзая меч в бок пса. Фира жепнула его с такой силой, что псу оторвало задние лапы. На Афуме тут же подключился, использовав свой новый навык и схватив монстра за морду. Навык сработал отлично, враждебность свою монстру не растерял и продолжил держаться за Наа, даже когда мы с Фира перебили ему оставшиеся лапы. Вот это упорство, монстр совершенно потерял инстинкт самосохранения. Мы с героем щита тут же принялись поглощать остатки, то и дело отпихивая Фира, которая норовила набить себе брюхо. Малти с отвращением наблюдала за этим действом, хотя должна была привыкнуть за время путешествий с Китамурой. Или, быть может, копье не расчленял убитых врагов, чтобы получить больше ресурсов. Поэтому он такой слабый. Чем глубже мы заходили, тем сильнее становились монстры и тем больше приносили опыта. Эти здоровые доберманы встречались все чаще. Но и наши уровни за победу над ними росли быстрее в той же пропорции. Сейчас у меня 60 и краткое, у Рафтали 59 и краткое, у Фира 61 и краткое, у Наа 57 и краткое, у Малти 68 и краткое. Раньше о такой быстрой прокачке и мечтать было нельзя. Характеристики Рафтали и Фира растут как на дрожжах, да и я не отстаю, тело буквально каждую минуту наливается силой. Протянула Рафталия, бросая на свой меч задумчивый взгляд. «Что такое?» Подошел я, закинув руку с пистолетом на плечо. «Да вот что-то я в своем мече не уверена». Рафталия несколько раз взмахнула клинком. «Кажется, у него лезвие при каждом взмахе изгибается. А ведь меч не такой уж и старый. Возможно, ты из него выросла», — задумчиво кивнула Малти. «Учитывая ее навыки, она должна хорошо разбираться в оружии. Если она продолжит им пользоваться, то и сломать может, тогда особо не повоюешь, сказал подошедший Наофуми. С этими мыслями я перевел взгляд на Фира и заметил, что кончики ее металлических когтей на ногах сломаны. Что такое, Виктор сама? Да так, оружие уже не соответствует возросшей силе Рафтали и Фира. Как вернемся, нужно в первую очередь обновить их снаряжение, иначе будет плохо. Иногда с монстров падают всякие железные мечи, так что экстренно заменить есть чем, но это временное решение. Может, заказать оружие из Зельдбуля, или опять довериться Ильхарту. Эх, старик, надеюсь, ты не отстрелил себе чего. Первые экземпляры огнестрельного оружия не очень-то безопасны. Может, мне переключиться на магический меч? Убрав металлический клинок, Рафталия достала магический меч. Малти болезненно поморщилась. Именно этим клинком Рафталия в свое время проткнула ей плечо. Но, видимо, она вложила куда больше силы, чем раньше. Из меча с треском посыпались искры. Рафталия тут же отключила лезвие. Что такое? Нахмурился Наа. Не выйдет. Я вливаю слишком много маны. Рукоять раскаляется. Он от такого обращения и сломаться может. Что за дурацкая игрушка? Тоже нахмурилась Малти. Я молча подал Рафтали один из железных мечей, что торчали в монстрах после столкновений с менее удачливыми авантюристами. Так, в случае чего, у нее хоть какое-то оружие будет. За этим разговором мы и добрались до самых глубин острова, где нашли каменные руины какого-то религиозного характера. А в самом центре местного Стоунхенджа нечто вроде сферы или линзы. Чувствуется давление сильной магии. Что это такое? Подошел немного поближе я, пиная носком сапога небольшой камешек. Неизвестно, встала рядом Рафталия. Фира, попробуй атаковать ее, крикнул Наа. Угу, что? Округлил глаза я. Фира, не смей. Однако было поздно, птичка уже подпрыгнула и от души пнула черную сферу. На мгновение округлая форма исказилась, но быстро вернулась к изначальному виду. Пока ничего не произошло, обошлось, Наа. Твою мать, а если бы это было чем-то опасным, и стоило мне договорить, как сфера вновь исказилась, а из нее появился крупный пес, весь покрытый черной шерстью, пятиметровый в холке, как ни посмотри, большой, с виду напоминает золотистого ретривера, но только уродливый, наверняка злобный и опасный, высветилось имя, гласившее кальмирский пес. Ругаясь на эти тупые имена, я выхватил пистолет и, прокрутив их на пальцах, открыл подавляющий огонь на низкой отдаче. Урон так себе, но скорострельность хороша, враг тут же принялся отступать, пусть и повреждения были не очень сильными. Надолго этого, понятное дело, не хватило, но я дал время союзникам подготовиться. Рафталия, Фира, я начинаю. Цвайтаура, наложив на Фира и Рафталию усиливающие заклинания, Наофуми бросил вызов противнику с помощью Хейт Реакшн. Огромный зверь обнажил клыки и бросился на героя щита. Второй схватил закрывающуюся пасть рукой и зажал ему голову. Раздался ляск. Ему удалось обездвижить кальмирского пса, однако на сухую траву начала быстро капать кровь из прокушенной руки. Не успел я порадоваться сильному противнику, как Фира и Рафтали атаковали его сзади, силясь перебить задние лапы. Малти же, заметив кровь на Афуме, побледнела и выхватила меч. С момента прибытия на Кальмиру она практически не обнажала оружие, атакуя в основном магией. «Уродливый ублюдок», – прошипела она, нанося рубящий удар по обездвиженному противнику, после чего выпустила в него струю огня. Я же, ухватив оружие двумя руками, прострелил коленный сустав передней лапы монстра, чтобы тот не мог достать меня, после чего выстрелил тому прямо в морду. Кровь, лязг металла, мат, запах паленой плоти и шерсти. Псина, правда, помирать пока не думала. Издав протяжный вой изуродованной после выстрела мордой, монстр попытался отступить, однако Наофуми и девочки навалились на его ослабшую тушу с двойным рвением. От этого крика стало немного не по себе. И правда, почти в то же мгновение, таким же образом, как появился и сам пес, вылезло еще два его фамильяра. Наофуми и Фира собирались было переключиться на них, однако я остановил их. Надо добить раненого. Наа, как я скажу, используй свой новый навык. Малти, усиль меня, как тогда, когда ты помогала Матеису. Я раздал команды, после чего поспешил отойти подальше от двух новых противников. Делай уже что-нибудь. Как источник силы, я, Малти Милрамарк, повелеваю, расшифруй законы мироздания и придай силу всему благим огнем. Закончив читать заклинание, Малти с клинком наперевес устремилась к Рафтали и Фира, которые пыжились добить еще брыкающегося кальмирского пса. Весьма неплохо, фуерклыпт. Наа, теперь ты. Магия, как я и рассчитывал, Помимо того, что усилило меня, повлияло и на мой навык. Теперь кольцо пуль от фуерклыпа отдавало огнем, жар стоял весьма сильный. Подобным совместным навыком Матеису как-то пытался убить Наофуми. Хейт реакшн. Это будет больно. Герой щита не ошибся. Сорвавшиеся с места фамильяры вместо помощи своему хозяину устремились прямо к Наофуми, с силой врезаясь в огненный заслон. И опять же, кровь, лязг металла, мат, запах паленой плоти и шерсти. Как же их обработать? Над чем корпишь? Уселся я рядом с Наофуми во время привала. Солнце уже начинало садиться. Немного отдохнем у костра и поспешим на ужин. Сам взгляни, с этими словами щит кинул мне предмет необычной формы размером с мою руку. Я тут же использовал магию оценки. Когти кальмирского пса. Качество. Высшие. Дополнительные эффекты. Повышение ловкости. Понижение маны. Повышение силы атаки. Понижение защиты. Как такие эффекты могут быть на обычном расходнике для развития оружия? Или это? Ты правильно понял. Поднялся на ноги Наофуми, показывая мне вторую такую же штуковину у себя в руке. Эти когти – оружие. И если получится правильно их обработать, они могут стать весьма дорогими для продажи. Когти и? Недоуменно спросила подошедшая Фира. Похоже на то. Вот только. Я почесал затылок. Ей на ноги они не налезут. Я хочу попробовать. Тогда тебе придется обратиться человеком, пожал плечами Наофуми. Во время битв с монстрами Фира не обращается человеком. Фитория объяснила ей, что сражаться с противником проще, будучи с ним одного размера. Тогда я буду сражаться человеком. С этими словами Фира с характерным пуфом превратилась в девочку и надела когти на руки. Ну как надела, она просто схватила их руками, я не уверен, что это можно считать оружием. Надо попросить Наа хотя бы ремешки приделать какие-нибудь. Забегая наперед, возвращаясь к лодке, мы столкнулись еще не с одним врагом, так что, Торнидокло. Едва заметив врага, Фира вскинула когти, закружилась и полетела в фамильяра кальмирского пса. Помнится, этот удар смог поцарапать Фитории ее милое платье. Как только птичка врезалась в собаку, второй подлетел в воздух, уже мертвый. А вот резать ими одно удовольствие, господин Самаа, повернулась к нам Фира, игнорируя падающие конечности искромсанного монстра. Однако когда пес приземлился, я заметил, что все его тело покрыто черными шрамами, как будто проклятыми. Фира принюхалась и скорчилась. Кажется, если ими резать, то есть нельзя. Похоже на то, также принюхалась Рафтелия. Уверен, она до сих пор помнит, как пахнет проклятая плоть. Повезло, проклятое оружие – это редкость, с видом знатока кивнула Малти. В любом случае, накладываемые минусы от этого оружия не сильно волнуют нашу птичку, а раз ей нравится новая игрушка, то и проклятие звучит не так уж страшно. Вернемся к костру. Я подошел к Малти, которая с некоторым отвращением смотрела на Фира и Рафтелию, которые вместе детально осматривали новые когти нашей птички. Чего тебе? Даже взгляд не подняла. Ты сегодня здорово нам помогла, да и сразу подоспела на помощь к Наофуми, так что можешь не резать себе руку. Все равно его раны уже зажили. Бывшая принцесса не ответила. Должен сказать, огнем ты владеешь неплохо. Может, нам озаботиться зельями с маной для тебя, если у тебя будет достаточный ее запас для постоянного чтения заклинаний, ты отлично сможешь сама зачищать целые острова. Малти какое-то время молчала, но потом наконец подняла на меня взгляд и, раздраженно выдохнув, ответила. Пока я редко пользуюсь магией, это не необходимо. Мана и сама не спеша восстанавливается, зелья, даже самые дорогие, просто ускоряют этот процесс. То есть, у тебя проблем с маной нет, не на этом острове, тут все слишком слабы для моего огня или меча, надменным тоном произнесла девушка. Для себя я все равно подметил, что зелья могут ей пригодиться в случае тяжелых битв, тех же волн, например. К слову о битвах, ты же принимала участие в волнах, разумеется, Матеису таскал меня по этим, как ты говоришь, праздникам жизни, удовольствие не из приятных. Я вот припоминаю, как во время боя на корабле, Грасс, эта девушка-призрак, осуждала меня за то, что я забрал из твоих карманов зелье духа, пока ты была без сознания, шутливо уколол я, словно между делом напоминая о ее бесполезности на волнах. В глазах Малти промелькнула искра недовольства, но тут же потухла. Не волнуйся, одноглазый, я обычно позволяла Матеису сражаться в бою, но раз уж вам я обязана помогать, то обузой точно не стану. Это хорошо. Собирай вещи, мы закругляемся. Уже на главном острове мы с командой прогуливались по порту. До ужина еще было время, так что можно было отдохнуть от этого кровопролития, понаблюдав за закатом. На Афуме и Рафтали активно обсуждали рост уровней. Фира, свесившись за причал, следила за плавающими косяками рыб и капала слюной. Я хотел было открыть окно статуса и посмотреть ее характеристики с новым оружием, как меня окликнул голос. О, как успехи! Ларк и его спутница. После гулянки в местном трактире я уже не так негативно воспринимал их появление. Очень даже. А у вас? Обернулся к авантюристам Наа. Да примерно так же. Мы нашли местечко, которое нам как раз по зубам. Это хорошо. Кстати, как себя чувствуешь? Я кинул вопросительный взгляд на парня. Помнится, Терес говорила, что он плохо себя чувствовал утром. А, морской воздух и хорошая драка мигом поставили меня на ноги. Не волнуйся, парнишка. Кстати, говорят, что на эти острова пришли 5 героев собственной персоной. Все о них говорят, вдруг подала голос обычно молчащая Терес. Судя по лицу на Афуме, его так и подмывает сказать, мол, перед тобой стоят двое из них. А как, я решил отозваться нейтрально, намекая щиту, что спорить бесполезно. И какие слухи? Молти улыбнулась возможности подтрунить надо мной или Наа. Примерно так же я оживляюсь, когда речь заходит о Ноктисе. А, говорят, что герой меча сражается в одиночестве, а герой копья клеит всех девушек, что видит на рынке, рассмеялся Ларк. Хоть что-то не меняется. Устало почесал затылок на Афуме. А герой лука сама? Спросила Рафтелия. Ларк и Терес отвели взгляды, но ответили. Про него говорят, что он устроил скандал, когда единолично занял одну охотничью зону. Ожидаемо, с чего вдруг Ицуки перестал бы вести себя как деревенщина. В любом случае, слухи о героях так себе. Интересно, что чувствуют авантюристы, когда слышат их. И тут я заметил, что пока мы разговаривали, показались и те, о ком шла речь. «Ну что в гостиницу?» — сказал я, не давая Малти спросить про щит и огнестрел. «Надо лечь спать пораньше, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню», — поддержала меня Терес. Герои заметили нас, но сделали вид, что это не так, дружной группой направившись в трактир. «Интересно, где они все это время прячутся? Ага, мне так хочется хоть одним глазком на них взглянуть. Они такие потрясающие!» Мечтательно подняла глаза к небу спутница Ларка. «Они же только что перед вами прошли бесполезно, они оба слишком медленно соображают, снова начинают раздражать, и в то же время они мне нравятся, эти двое всегда в хорошем настроении, видят в собеседнике хорошие черты, закрывая глаза на плохие. Это, а про героя щита саму какие слухи, и его спутника, они, вроде как, путешествуют вместе». Наконец Малти вырвала секунду тишины, чтобы спросить об этом. Я поморщился. ММА герои щита все наперебой рассказывают, какое он чудовище, с холодом ответил Ларк. Он настолько коварен, хлопнула глазами Терес. Я о том, что его никто не перепит. Что ты глупой прикидываешься? Эхе-хе, а что, нельзя? Я покосился на своих спутников. Кажется, глупость этих двоих удивила не только меня. На Афуме же при вас и сделал то, что вы приписываете щиту. А так, о герое щита и втором в основном говорят за пределами острова. Я вновь поморщился. Что-то не так, Виктор сама. Малти со всем доступным ей актерским мастерством делала вид, что ничего не понимает. Стервозная сука. И что именно? Спросила Рафтелия. А, ну, я ведь говорил об этом, пока мы плыли, что герой щита и герой огнестрела, воплощение зла в чистом виде, обманывают, угрожают, похищают. Они склонили на свою сторону сильных мира сего и наказывают всех неугодных, правильно их называли. Демон и дьявол, закончил я за него. Такая ода моей персоне, я польщен. А вот Наа и Рафтелия напряглись. Понятное дело, что Ларк, в целом, недалек от истины. Первое предложение похоже на россказни церкви трех героев, а второе относится к тому, какие отношения между мной и Мирилей. Тануки сокрушенно приставила ладонь ко лбу. Малти же с трудом сдерживала смех. Самое грустное, что возразить тут нечего, пожал плечами на Афуме и пошел дальше. Чего? Паренек, ты ведь не щит. Хватит так старательно героя щита отыгрывать. Ага, ладно, ладно. Эти ребята, просто примеры ходячей веры в человечество. На Афуме даже жалко говорить им правду. Я устало прикрыл глаза, тут уже ничего не попишешь. Ну так что, чем теперь займешься, парнишка? Обернулся ко мне Ларк, не сбавляя шага. Ночью на охоту не пойдем. Лучше в гостиницу отдыхать. Да и надо сделать украшение для Тирис. Правда, кажется, эта девушка в восторге от любой бижутерии. Тогда ладно, паренек, парнишка, завтра с утра в порту. Что ж, увидимся завтра, махнул на прощание Наа. Ага, пока. Следом за Наа помахали и девочки. Итак, дальше у нас перерыв. Берите от острова все, слегка улыбнулся Наофуми. А вы, Наофуми Дона, я отдохну в номере. У меня проклятие. Может, мне остаться с вами, а я плавать пойду. Фира, я с тобой. Ага, идите, махнул нам Наофуми. Рафтелия, ты уверена? Нам ведь наконец-то хоть какое-то подобие выходного выпало. Я немного устала после сражений. Неудивительно. Последние два дня мы только и делаем, что воюем. Отдыхать тоже нужно. Рафтелия, только не слишком балуй его, а то Наофуми и привыкнуть может, подмигнул я Тануки. Хотя, с повязкой это выглядело как обычное моргание. Фира уже убежала на пляж, а Рафтелия и Наа отправились по номерам. Итак, у нас свободный вечер, повернулся я к Малти. Есть планы, та со скучающим видом пожала плечами. Тогда я снял с пояса небольшой мешочек с деньгами и протянул его бывшей принцессе. Хочу посмотреть, как Фира будет плескаться в море. Скажу ей, что ее магическую одежду нельзя мочить. Малти улыбнулась краешками губ. Возьми, можешь сходить в трактир или по магазинам. Ну или с нами, мне все равно. В трактир я точно не пойду, меня воротит от лука и меча. Привычным движением сдув прядь с лица, Малти выхватила мешочек из моей руки. Тогда, я думаю, этого хватит. Пойдем вместе на пляж, дам тебе кое-что. Бывшая принцесса игриво подмигнула мне. Я тут же напрягся, как бы хорошие к ней отношения не вышло боком моему отряду и мне самому. Да не волнуйся так, мне все еще нельзя вам вредить. Тем более, ты мне заплатил, так что получишь кое-что хорошее. От этих слов я напрягся еще сильнее. Несмотря на то, что солнце почти село, очертания обнаженной Фиры были хорошо видны. Птичка радостно плескалась в соленой воде, то и дело махая мне рукой. Ну не рай ли это? Конечно, с трубкой было бы лучше, но сойдет и так. Малти уселась рядом со мной на камень, торчащий из песка, который укрывал пляж. В ее руках был небольшой узкий сверток. Я пригляделся и точно, ошибки быть не могло. Сама скрутила, ага, в замке я часто баловалась этим делом. С этими словами бывшая принцесса поднесла косяк к губам и, щелкнув пальцем, подожгла его. Не первый раз я это вижу. Может, расскажешь, как ты используешь магию, не зачитывая заклинаний? Сняв шляпу с повязкой и положив их рядом с платьицем Фира, покосился я на свою рабыню. Давай в другой раз, а, не порти веселье, раскурив самокрутку и шумно выдохнув, покосилась та в ответ на меня. Я пожал плечами и выхватил закрученные в тонкую бумагу сухие листья. Не то чтобы я был удивлен, золотая молодежь, избалованная и богатая, вроде нашей павшей принцессы, время от времени балуется наркотиками. Ну, раз предлагают, почему бы и нет, не все же одним вином веселиться. Я поднес к губами косячок и глубоко затянулся. Вкус не из приятных, дешевые сорта. Несколько секунд посмотрев на море немигающим взглядом, я выдохнул. Малти тут же ловким движением вырвала самокрутку и отправила себе в рот. По ее лицу начала растекаться улыбка. Не то, чтобы мне было как-то особенно весело, однако из груди вырвался глупый смешок. Принцесса вторила, и через секунду мы уже плакали от искусственного смеха. Косяк ходил по рукам, голова приятно кружилась, а смех не затихал ни на секунду. Мы с Малти повалились на песок и, изнемогая от хохота, колотили друг друга по спине. Блаженство не давало думать. Это почти как проклятая серия, только ржешь, а не рычишь. Сквозь смех закончила за меня Малти. Когда я наконец устал смеяться, а легкие горели от напряжения, мы успокоились и улеглись на спину на песчаном пляже. Я не мог оторвать взгляд от звезд. Красиво. Малти в ответ молча улеглась на бок ко мне лицом. Секунду посмотрев на меня немигающим взглядом, она перекатилась, оказавшись сверху меня, после поднялась и села на мой таз, упершись руками в грудь. Я сдавленно выдохнул, тут же придумав в голове колкость. Но сказать ее я не смог, она казалась мне тогда настолько смешной, что я просто снова рассмеялся. Почему я говорю в прошедшем времени? Что значит говорю? Это же мысли. Почему мои мысли в виде текста? Пока я пытался перебороть очередной приступ смеха, бывшая принцесса с мертвым взглядом и легкой улыбкой начала расстегивать пуговицы на своей рубашке. Я тут же напрягся, Неостановимый смех как рукой сняло, и вместе с этим все тело дрожало от возбуждения. Лицо Малти начало размываться, весь мир словно плыл на волнах. Песок, на котором я лежал, стал засасывать меня. В панике я тут же скинул с себя полуобнаженную принцессу и начал колотить руками по зыбуну. Я встал на ноги, мир начал плыть в разы быстрее, от головокружения подкашивались ноги, и я смеялся. Налетевшее на меня нечто уничтожило последние попытки моего тела остаться на ногах. Это нечто принялось стягивать с меня штаны. По пробуждению я первым делом мысленно пожаловался на жару. Стоило открыть глаз, как в него ударил ослепительный свет яркого солнца. Звук прибоя. Я проснулся на пляже, куда ни кинь взгляд, признаков цивилизации никаких. Шляпы и повязки нет, одежда испачкана и измята, везде песок, вообще везде. Потерев ноющие от сильной боли виски, я подтянул спущенные штаны и, снова оглядевшись, побрел вдоль морской линии. Вчера я пошел с Фира на пляж покупаться под светом луны. Со мной была Малти, а мы с ней. «Пам-парам, мне кажется, ты попал», — с иронией начал голос в голове. Я покраснел, как подросток, которого застукали за пошлым непотребством. Еще и про Фира забыл. Вдруг она утонула бы? «Заткнись уже, может, все не так плохо», — вслух огрызнулся я. Идти пришлось минут 15, прежде чем я увидел за пальмами верхушки башен замка, который служил нам гостиницей. А вот и причалы порта видны. Я ускорил шаг. Уже на подходе к городку мой взгляд упал на ту самую торчащую скалу, на которой сидел вчерашней ночью. На песке были следы борьбы, но без крови. Дальше я брел к гостинице уже не так шустро. Ни в одной из наших комнат моих спутников не оказалось. Тогда я решил отправиться в столовую. Да и голод давал о себе знать. За дальним столиком у окна сидел Наофуми, подперев рукой подбородок. Рядом с ним сидела Малти. Выглядела она немного смущенно, но, как обычно, держалась от остальных особняком. Рядом стояла с виноватым видом Фира, и, от этого зрелища у меня сжалось нутро, спиной ко входу сидела Тануки. Услышав шаги в проходе, она поднялась со своего места и быстрым шагом, держа что-то в руках, пошла ко мне. Рафтелия, избегая моего взгляда, не сбавляя шага с силой, уперла мне в грудь шляпу, которую держала в руках, и, не говоря ни слова, вышла из столовой. Я посмотрел на оставшихся членов команды. Фира с еще более виноватым видом избегала моего взгляда, немного покрасневшая Малти делала вид, что происходящее ее не касается, а Наофуми. Наофуми с разочарованием в глазах смотрел на меня. Впервые за очень долгое время я ощутил укол совести и отвел взгляд. Полностью разбитый я уселся за пустой столик в одиночестве. Аппетит пропал напрочь. Часть 58. Кролики как бич мироздания. Первой мыслью, понятное дело, было последовать за девушкой, но голос разума призывал дать ей времени немного остыть. «Идите собираться», — спокойно сказал Наофуми. Малти и Фира молча подчинились. После герой щита подошел ко мне и поставил на стол поднос с едой, а затем уселся напротив. «Ну ты, брат, попал», — устало почесал он затылок. «Не мое, конечно, дело, что ты там с этой сукой делаешь», но вас заметила Фира. Подумала, что тебе плохо и побежала нас будить. Не нагнетай, а, и без тебя тошно. Я не отрывал взгляда от тарелки с супом перед собой. Рафтелия места себе не находила, побежала первой на пляж. Тебя там уже не было, только это валялось. Одежда вся порвана, макияж по лицу размазан. Я сперва подумал, что ты снова. Ну, как тогда, в подземелье замка. Я упорно молчал. Ситуация не из приятных. Ты бы хоть извинился перед Рафталией, она же, да понял я, заткнись уже. Мы с Наофуми умолкли еще на минуту. Прости, что сорвался на тебя. Разумеется, ты хочешь как лучше и все такое, выдохнув, наконец посмотрел герою щита в лицо я. Мне-то не обидно, не у меня ты должен просить прощения. После этих слов Наофуми поднялся из-за стола. Как поешь, собирайся, мы сегодня охотимся вместе с Ларком и Тирис. Я молча кивнул. Хей, паренек щита, не замаялся еще, я бы сказал, только разогрелся. Ах да, у меня вчера было много времени, так что заказ готов. Наофуми достал украшение и отдал его Тирис. В порту эту парочку мы встретили практически сразу. Среди необработанных драгоценных камней, что они передали моему спутнику, нашелся симпатичный сапфир. Наа огранил камень и зачаровал его, после чего выплавил орехалковую оправу. Для экспромта вещь получилась неплохой. Это, когда Тирис посмотрела на браслет, у нее сперло дыхание. Невероятно, камень переполнен солнцем. Вы вложили столько труда. По щекам Терес побежали слезы. Неловко замялся мой спутник. Потрясающе, я представить не могла, что вы сделаете что-то настолько прекрасное. Че, что с тобой такое, Терес? Разве ты не видишь? Ларк, этот драгоценный камень так и лучится счастьем. Это произведение искусства будто открыло мне новый мир. Ты преувеличиваешь, с презрением прищурила глаза Малти. Изумительный шедевр, Наофуми-сан. Такой талант нельзя зарывать в землю. Обязательно продолжайте работать. Может, профессия героя не для тебя, улыбнулся я. Ну так что, касаемо стоимости этого украшения, Наофуми проигнорировал меня и завел самую важную для него тему. Терес быстро засунула руку в карман Ларка, вытащила мешочек с деньгами и бросила его Наофуми. А, Терес, эй, ты что, даже этого будет недостаточно. Ларк, отдавай свои пожитки. А ну-ка, Терес, прекрати. Терес принялась стаскивать с Ларка одежду. Вокруг начал подниматься ропот. Не скандальте, мне и части хватит. Судя по лицу Наофуми, поведение девушки раздражало его даже сильнее, чем была его жажда наживы. Ладно, согласилась Терес, прекращая донимать своего спутника. Но в то же время щит светится от гордости, мол, его поделка настолько обрадовала кого-то. Сегодня я обязательно помогу вам, чем смогу. Возбужденно схватила за руки Наофуми спутница Ларка. Оба парня занервничали, Малтисфира скучающе смотрели по сторонам, Рафтелия, мрачнее тучи, избегала моего взгляда и выглядела отрешенно. Терес, не так-то просто свести с ума. Ты неплохой ювелир, паренек щита. Я не думаю, что настолько. Ну что, идем. Наконец сказал я. Столько времени на эти сопли потеряли. Ага, пора бы. Кстати, мы недавно нашли героя щита. Что? Переспросил я, и Ларк закивал. С первого взгляда поняли, он. Прямо никаких сомнений. И вот по лицу видно. Задумал что-то мерзкое. От слов Ларка по моему лицу растеклась ехидная улыбка. Вы о ком? Оживилась Рафтелия. Наофуми явно напрягся. Наверняка уже думает, как бы морду набить уроду, который выдает себя за него. Да вон же он, с этими словами Ларк указал на доспеха из отряда Ицуки. Тот как раз готовился к отправке. Малти гоготнула. Видишь, паренек, это герой щита. Вот она, самодовольная морда человека, который может без сомнений бросить в пропасть всех тех, кто ему не понравится. Вот он, взгляд того, кто свято убежден в собственной правоте. Вместе с Малти улыбнулся и я. Запомни его хорошенько, паренек, однажды он обязательно натворит дел, игнорировал нас Ларк, увлеченно размахивая руками. Не буду отрицать, насупившись, процедил сквозь зубы герой щита. Вас перепутали с ним, у Фира подавленный вид. Ну что, хватит разговоров, выдвигаемся, напомнил я, стараясь сдержать смех. Пожалуй, кивнул Наа, я уже решил, на какой остров. У вас есть мысли на эту тему? Нам хотелось бы сойтись с ними во мнениях, потому что в противном случае опять будет реакция щита на других героев. Да особо нет, нас устроит и то место, куда собирался ты, паренек. Мы можем сражаться где угодно. Ага, подаренный вами браслет так и тянется в бой, Наофуми-сан. Ну да, тянется в бой, конечно. Рафтелия сообщила лодочнику, на какой остров нас доставить. Кстати, какие у вас уровни? Спросил я, усевшись ближе к корме. Если окажется, что где-то в районе 40, то они могут оказаться для нас обузой. Впрочем, я уже поднял уровень своих спутниц настолько, что это не станет проблемой. Эти двое, в конце концов, обычные авантюристы. У меня 56, а у Терес 52. Значит, они через повышение класса прошли. Тогда никаких проблем, их уровень действительно высок. Я утвердительно кивнул нашим попутчикам. Давайте о тактике. Как вы обычно сражаетесь, парнишка? Ну, Наа идет впереди и останавливает монстров, он же щит. Затем мои спутницы добивают обездвиженных противников, основная огневая мощь на мне и девочке. С этими словами я указал на Фира, которая пыталась выловить рыбу голыми руками. Все-таки вы основательно пытаетесь отыгрывать героев, но такая простота меня только радует. А что насчет тебя? Покосился на крупный серп на поясе Ларка Наофуми. Какое странное оружие. Восточные убийцы могли бы использовать что-то в этом духе, но чаще всего это просто сельскохозяйственный инструмент. Меня, я воюю своим оружием. Вся магия, на Терес. Да, и мне не терпится посмотреть, насколько браслет усилит мою магию. Бойцов авангарда много, хотелось бы кого-то промежуточного. Кого-то, кто мог бы находиться между фронтом и тылом и умел бы сражаться и там, и там. Или же кого-то, кому размер оружия позволял бы не путаться под ногами у бойцов на передовой. Кого-то вроде Матаису, если выбирать из четырех героев, чтобы мог помогать на Афуме Эфира в арьергарде и прикрывать меня и Малти за своей спиной. Если бы герои сражались вместе, на Асрином были бы на передовой, Матаису на второй линии, а я с Ицуки в тылу. Ладно, тогда я буду блокировать врагов, а вы вместе с Фирой и Рафталией будете сражаться с ними, а эти двое, с этими словами Наа указал на нас с Малти, будут добивать раненых. Не особо замудренная тактика, но наверняка сработает. Хоть сколько-то сильных противников мы встречаем крайне редко. Как скажешь, по крайней мере, ответил Ларк бодро. Мы сошли с лодки и сразу направились вглубь острова. Монстры по пути туда оказались настолько слабыми, что Фира расправлялась с ними, едва заметив. Сражалась она в форме человека. «Что будем делать с этими монстрами?» – спросил Ларк, указывая на трупы. «Хаэм, ну, разделай и забери ингредиенты», – кивнул Наа. «Чудовища на Кальмире на ингредиенты не особо годятся, а уж возиться с той мелочью, что попадается на пути в глубины островов, нам и вовсе не имеет смысла». «Нет, в смысле, можно мне их забирать?» Я вопросительно поднял брови. «О чем он?» И стоило мне об этом подумать, как Ларк вдруг перехватил оружие. «Хорошо, тогда половину мне». Тут он втянул монстра в серп, подобно моей кобуре или пистолету. «А, что такое, паренек?» Его движения были такими привычными и непринужденными, что Наофуми потерял дар речи. «Разве эта возможность доступна не только легендарному оружию героев?» «Но Ларк не герой. В противном случае Наа бы не получал опыта, когда мы убивали монстров. Что происходит?» «Вроде Фитория говорила про звездных героев или что-то вроде того». «Эй, ладно, тогда и я». Наа выставил щит и впитал в него монстра. «Я задумался, Ларк не герой, но у него есть оружие, схожее с легендарным. Если подумать, я мало что знаю про обычных авантюристов». «Точно. Способность изменять оружие редкая, но она существует. Да и Милти упоминала, что способности героев можно воспроизвести. Думаю, стоит поинтересоваться у Ильхарта или Мирили. Вам не кажется, что наши новые знакомые по-настоящему потрясающие люди?» С некоторой иронией обронила Малти. «Может быть, пока Наа и бывшая принцесса обменивались словами, Ларк подошел к нам поближе. Ну ты сильна, Фиротян. Эхе-хе. Да, я такая», согласилась птичка, гордо выпятив грудь. «Может и мне показать, на что я способен?» «Да уж, никакого настроения кромсать и дырявить чудовищ, такое чувство, что Рафталия с меня глаз не спускает, неуютно». Мы прошли в глубины острова, где нам попался похожий на черного кролика монстр по имени фамилия Аркальмейского кролика. А вот и еще парочка. Если я правильно понимаю, в глубине нас ждет площадка, на которой может появиться босс по имени Кальмейский кролик, по аналогии с тем псом. Что за дебильные имена? Как бы там ни было, пока что надо сосредоточиться на битве. Внешность бывает обманчива, вспоминается орда этих милых созданий, которая являлась живым воплощением голода, одного из четырех бедствий своего мира. Когда с них спала печать, эти твари съели около трети всех углеродных форм жизни на планете, это был неплохой такой кризис. Стоит на мгновение расслабиться, и можно остаться без головы, сосредоточьтесь, сказал было я. Как вдруг раздался лязг металла, кролик оттолкнулся задними лапами с такой силой, словно подпрыгнул на пружине, и устремился к Наофуми, тот едва успел прикрыть шею, от удара посыпались искры. «Будьте осторожны, этот тип гораздо сильнее, чем кажется, он злобный и очень быстрый», поморщившись, крикнул наш щит. «Ясно, вас поняла», Ларк и Рафтали откликнулись на совет, тут же переходя в защитную стойку. «Я пошла, а...» Фира сразу же устремилась к фамильяру, за ней пешком двинулась Малти, а Терес осталась позади меня, сжимающего пистолеты. «Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя – Терес Александрит. Станьте силой, что погубит сие, друзья мои». Она читала заклинание, но я еще не слышал таких слов, и пока она говорила, ее волосы наливались краснотой, браслеты на руках засветились, а перед ней возник огненный шар, сияние камней, рубиновое пламя. Выпущенный через снаряд ярко сиял и был под стать ее изменившимся волосам огненно-алым. Сорвавшись с пальцев девушки, огонь устремился в фамильяра Кальмейского кролика, и в Наофуми. «Наофуми Дона!» — крикнула было Рафталия, хотя я был уверен, что крепкого Наа это никак заденет. Но что Терес творит? Не успел я обернуться с вопросом, как случилось странное. Загорелся только кролик в руках щитовика. Огненная магия Терес сожгла монстра. Судя по лицу Наофуми, второй не ощутил даже жара, и дело не в защите, пламя попросту не подействовало. Более того, как мы уставили позже, огонь словно защищал союзников мага. Было заметно, как пораженные проклятием участки тела чуть очистились. Наконец, пламя пропало, выскочил Ларк и вертикально взмахнул косой, которая, как я понимаю, появилась после изменения серпа. Великое летающее колесо. Кролик скончался на месте. «Ты в порядке?» Ларк поднял взгляд на Наа. «Что это за магия?» Тут же встрял я. Природное любопытно время от времени вынуждало нарушать правила приличия. «Ты же не думал, что магия Терес навредит союзнику?» «Ну, это понятно, но...» Замялся Наофуми. «Браслет, что вы сделали мне, очень могущественный. Наофуми-сан, радостная Терес подбежала к нам, хлопая в ладоши. И правда, я тоже с первого взгляда понял. Мы ни за какие деньги не смогли бы настолько усилить рубиновое пламя. Спасибо, паренек. Да я не об этом». Ларк наконец-то понял, о чем его спрашивают, приставил ладонь к подбородку и кивнул. «А, магия Терес, синтез ее собственной силы с силой драгоценных камней. Ага», закивал Наофуми. Ни черта он не понял. «Впервые слышу о такой магии. Кажется, Малти немного уязвлена, что есть кто-то еще помимо нее, владеющий необычной огненной магией. Это особая магия, которую применяли в моей родной деревне», почесав щеку, ответила девушка. «Мне начинает казаться, что наша кристальная спутница что-то скрывает. Ты чего, Терес, твоя магия?» И тут Терес зажала рот Ларка ладонью. Затем она что-то шепнула ему на ухо, и Ларк кивнул. Я вымученно улыбнулся. «Короче, можете считать это нашим секретом». «Ясно», я махнул рукой. «Мы им тоже не все рассказываем, так что будем на равных. Наша совместная охота напоминает дружную прогулку по острову, они весьма сильны. Наофуми даже шепнул мне о мысли пригласить их к нам в отряд. Надо бы над этим подумать. Ох, сколько опыта. И правда, для такой короткой битвы немало. Половину того, что оставалось со встречающихся монстров, мы до сих пор оставляли Ларку. По пути нам с Наа попались некоторые интересные пассивные способности. Мы все шли, погрузившись в меню статуса, оценивая очередные увеличения характеристик. Бронированный же ты, парень, вдруг обронил Ларк. Еще бы, прыснул я, не отрывая взгляда от меню. В герое щита не было бы смысла, если бы он не мог держать атаки монстров. Ты тоже весьма силен, Ларк, сказал Наа. Он не врал, по силе Ларк мог сравниться с Рафталией. Он также побеждал всех встречных монстров с одного удара, а еще хорошо двигался и владел далеко не худшей техникой. Как я понял, небольшой серп на поясе при необходимости превращается в привычных размеров боевую косу, наталкивает на определенные мысли, но это не оружие героя, и в то же время не дубликат, которым пользовался архиепископ. Похоже, он такой сам по себе. Но чем дольше я наблюдаю его возможности, тем больше появляется вопросов. Мирилья ведь говорила, что герои оказались слабее, чем должны были быть. И если вот так выглядит сильный авантюрист, раз так, Мирилья вновь оказалась права. И тем не менее, мы заходили все глубже, а я продолжал задавать себе вопросы, стараясь выкинуть из головы утренние происшествия с Тануки. Скоро мы добрались до похожего на какой-то каменный алтарь места с сферой, схожей с той, где был кальмийский пес. Когда мы подошли поближе, она исказилась, и появился крупный кальмийский кролик. У него длинные уши, он двигает ими, словно руками. Мало того, что укус у него наверняка куда смертельнее, чем у его фамильяров, теперь еще придется как-то бороться с атаками его ушей. Тху! Как правило, кролики – существа бессловесные. Однако, когда кальмийский кролик шумно выдохнул, звук получился почти осмысленный, а из земли вокруг него выскочили шипы. Атака по площади, вот незадача. Я тут же разорвал дистанцию, используя эрстдэш и утягивая за собой Терес, что стояла ко мне ближе всех. Рафталия же раньше меня почувствовала опасность и одним прыжком оказалась в безопасной зоне еще до появления шипов. Ларк и Наофуми с легостью отбили эту атаку своим оружием. «Афира, отпусти меня, тупая птица!» Визжала бывшая принцесса, которую наша птичка, обратившись к королевой филариалов, тащила, зажав своим крылом. «Молодец, Фира, командный боец. Ладно, я его остановлю, а вы по очереди нападайте. Поняли?» Размял плечо Наофуми, и после совместного возгласа мы вышли на бой с кальмийским кроликом. По ходу сражения несколько раз вмешивались фамильяры, но они пытались не перехитрить, а задавить нас числом. Мне наконец удалось вдоволь пострелять, отвадив от команды лишнюю угрозу. Кальмийский кролик пытался атаковать самыми разными способами, но Наа держал его на месте, лишая свободы передвижения. Как результат, расправились мы с ним даже легче и быстрее, чем вчера с псом. Атаки Ларка оказались очень эффективны. Фух, смахнула капельку крови с щеки Малти и стала спокойно полировать клинок. Как я и предполагала, Рафталия смахнула кровь с клинка, а затем несколько раз осмотрела его. Лезвие гнется уже, совсем скоро сломается. Парниша, все-таки вы. Я повернулся к подошедшему Ларку. На какой-то миг лицо Ларка осветилось пониманием. Нет, ничего, забудь. Ну и сильные вы. И спасибо, что помог, Терес. Да, благодарю, Виктор-сан. В ответ я лишь кивнул. Я бы сказал, вы еще сильнее, слегка улыбнулся Наофуми. Кажется, он начал им доверять. Но, справедливости ради, они и правда на удивление хорошо справляются. Без их помощи мы возились бы куда дольше. Приятно слышать, вновь поклонилась Терес. Ну-ну, так что, можно я заберу? Ларк направился к туше. Интересно, что с него упадет. Награда с кальмийского пса настолько усилила Фира, что в этой битве она, по моему мнению, принесла больше всего пользы. Да пожалуйста, вы заслужили его больше нашего, а вот это было уже совсем не в духе нашего щитовика. Благодарю. Я запустил руку по локоть в разорванную тушу. Что тут у нас? Длинный изогнутый клинок. Дайте угадаю, меч кальмийского кролика, черная гарда, с эмблемой в виде кролика на рукояти. Видимо, это оружие из той же серии, что и когти кальмийского пса Уфира. Несомненно, это очень сильное оружие, как и предыдущее. Попробуй, Рафталия, как можно более невозмутимо я указал ей на оружие. Да, ну, на лучшую реакцию я рассчитывать не вправе. О, нашли хорошее оружие, вскинула брови Малти. Я вдруг подумал, что если бы отдал этот меч ей, произошло бы что-то ужасное. Вроде того, Рафталия сжала рукоять меча кальмийского кролика в руке и попробовала взмахнуть им. Кажется, это неплохой меч. В качестве временной замены сгодится. Вместе с Ларком и Терес мы продолжили сражаться в глубинах острова. Как они нам сказали, битвы значительно подняли их уровень. Что же до нас, то я дорос до 71, Наа до 70, Рафталия до 72, Афира до 73. Рост Малти тоже начал становиться заметен, хоть и шел куда медленнее нашего, она была уже 78. Наверное, эти острова больше не подходят нам по уровню, скорость роста упала слишком сильно. Рафталия, как ощущение от нового меча? Спросил Наа спустя еще несколько убитых монстров по пути к лодке. С ним легче двигаться, но он не очень хороший. Проклятие. Чувствую, что Ильхард может исправить меч, если принести ему ингредиентов с кальмийских боссов. Также на нем нет кровоотталкивающего покрытия, так что в недостатке стоит записать и то, что слишком долго им пользоваться не получится. Когда мы будем в гостинице, Наа может наточить его точильным щитом, но не сейчас. Слишком уж много щитов, которые надо освоить, они в приоритете. Покрытие может нанести и кузнец, зато понятно, с чего начать подготовку к следующей волне. Я задумался по поводу усиления нашей группы и волн. Наверное, после следующей волны надо будет отправиться в неизведанные территории за новыми монстрами. Конечно, мы становимся сильнее каждый день, но есть навязчивое ощущение, что этого недостаточно. Мирилья все устроит и оплатит, так что путешествие не проблема. Хватит на сегодня, поинтересовался Ларк, когда солнце склонилось к горизонту. Да, пожалуй. Хорошо поохотились. Что насчет завтра? Почесал щетину Наофуми. Кальмийских кроликов мы уже щелкали как семечки. Уверен, наши девочки могут побеждать их без меня. Впрочем, сражались мы все еще вместе. Вопрос, который Наа задал Ларку с намеком, мол, мы хотим предложить вам помощь в прокачке, был вложением в будущее. Уверен, щитовик всерьез решил расширить наш отряд новыми лицами. Нет, нам, пожалуй, хватит. Было весело. С завтрашнего дня мы лучше чем-нибудь другим займемся. Ясно. Наа немного расстроен. Хотя, с другой стороны, авантюристы – это как раз те люди, для которых важнее всего свобода. Когда поплывем обратно, наверное, стоит спросить, не хотят ли они в мою группу. Но я почему-то почувствовал облегчение, когда узнал, что нам не придется вновь воевать вместе. «Ну что, обратно?» – спросила Рафталия, вырывая меня из раздумий. «Ага, мы вернулись на главный остров незадолго до того, как солнце село окончательно. По пути я несколько раз замечал, выражение глубокой задумчивости на лицах наших новых спутников. Что это с ними? Они поняли, что мы и правда герои и опасаются. Пусть знакомы мы всего ничего, но я не думаю, что они стали бы избегать нас без веской причины. Ну что, паренек щита, если выдастся шанс, еще повоюем. С отрешенным выражением лица хлопнул по спине щитовика Ларк. Ага, если накопите еще денег, несите мне, улыбнулся в ответ Наа. Мы доброжелательно попрощались, даже Малти просто кивнула без своей привычной токсичности, и разошлись. Как минимум, веселая получилась охота. Если не считать волны мелтитян, мы впервые бились не сами по себе, вслух задумалась Рафтелия. Кстати, ты права, эти авантюристы довольно сильны и опытны. С видом знатока закивал я, Тануки в ответ лишь отвернулась. Дни на острове шли своим чередом, Фира не вылезала из воды, Наофуми не мог нарадоваться новому снаряжению и росту характеристик, Рафтелия упорно меня избегала. Большую часть свободного времени я проводил с Малти, но нам обоим было довольно неловко от сложившейся ситуации, так что я даже почти не пил. Вот до чего меня довели. Минуло где-то недели полторы с нашего пребывания на острове, тогда кое-что и случилось. Слушайте, Виктар Самаа, там на дне есть красный светящийся остров. Насквозь мокрая девочка Филариал подбежала ко мне на берег. Что? Кстати, ночью вокруг Кальмирских островов и впрямь видны красные контуры. Видимо, это от оживления. Я думал, что это результат флуоресценции какой-то флоры или фауны острова. Предлагаешь нырнуть? Покосился на меня отдыхающий рядом Наа. Все равно монстр уже почти не приносит опыта. Можно сходить и разведать. Вы уверены? Прищурилась Малти. Ей не приносит большего удовольствия заботиться о нашей безопасности. Однако выбора упавшей принцессы нет. У нас ведь есть экипировка для подводного плавания, задумался Наа. И правда, после кролика и пса следующим боссом островов оказался пингвин, остатки с которого наделили меня и щитовика повышенной способностью к плаванию, а из его костей Наофуми смог создать кольца со схожим эффектом. Мы могли бы использовать подходящее снаряжение и нырнуть, но, по правде говоря, я небольшой фанат дайвинга, да и океанов в принципе, кажется, такое называют талассофобией. Оно и неудивительно, если знаешь, какие чудовища иногда могут поджидать в пучине, под километровой непроглядной толщей бесконечных водных масс. Меня передернуло. Под водой. Кажется, Тануки тоже не в восторге от этого предложения. Рафтелия, ты умеешь плавать? Поднял брови Наофуми. Сестренка Рафтелия ныряет не хуже меня. Здорово. Я видел, как плавает Фира, и она может оставаться под водой очень долгое время. Если Рафтелия справляется не хуже, это серьезно, хотя Фира скорее всего преувеличивает. Я из деревни рыбаков, поэтому и умею. Ну так что, хотим на тот остров? Обернулся ко мне Наа. Что насчет подводных монстров? Я попытался оградить себя от этой вылазки. Думаю, справимся. Ты чего, на тебя это не похоже? Ну и дела, Наофуми проходится уговаривать меня на очередное приключение. Вот как лихо может шутить судьба. Надеюсь, с прищуром посмотрела на водную гладь Малти. Хорошо, залезайте мне на спину. Фира обратилась к Филариалам, а затем прыгнула в море с пирса. Если мы доплывем на Фира до нужного места, то нам, получается, и лодки не были нужны. Мы надели кольца, забрались птицы на спину и поплыли. Под нами, сказала Фира, когда мы уже почти вышли в открытое море. Ну что, погружаемся. Кажется, Наофуми было даже весело. Рафтелия выглядела недовольной, но в нашем деле без жертв не обходится, так что придется потерпеть. Уверен, я и сам не выгляжу слишком обнадеживающе. Погружаемся. Я напоследок потрепал Фира за хохолок и с головой ушел под воду. Ничего себе, даже под водой я могу относительно легко и быстро двигаться, а лишь слегка перебирая ногами уже развиваю приличную скорость. Те пассивные бонусы на улучшение плавания довольно сильны. Фира указала крылом вниз и погрузилась еще глубже. Мы отправились за ней и вскоре действительно увидели на дне что-то похожее. Затонувший остров, вокруг него, красный контур, характерный для этого архипелага. Мы направлялись прямо к нему. Здорово, я под водой уже 10 минут, но все еще не бьюсь в конвульсиях от удушья. Тут это в порядке вещей, видимо, при наличии снаряжения, ибо моя команда тоже чувствует себя превосходно, судя по их лицам. Правда, немного начала кружиться голова. Минуте на 20-й начнет сказываться нехватка кислорода. Монстры не попадались. Повезло, наверное. Ладно, Фира, но в способности Рафтали махать мечом в воде я не уверен, аналогично Смолти. А тем временем мы добрались до острова, монстров не видно и здесь. Впрочем, тут сражаться никакого дыхания не хватит. Я огляделся и вскоре нашел какое-то строение, явно неприродного происхождения. При более детальном осмотре я все больше убеждался в том, что перед нами какой-то храм. Двери плотно закрыты. Я коснулся их, и камень на пистолете сверкнул. Послышался грохот, двери отворились. На свет подплыла команда, и мы обменялись взглядами. Скоро закончится воздух. Поднимаемся, но тут из-за дверей выплыл воздушный пузырь. Внутри есть чем дышать. Я проплыл через дверь и увидел над собой поверхность воды. Похоже, подводный храм затоплен от силы наполовину. Наофуми отправился первым. Я махнул девчонкам, чтобы они плыли за мной, а затем мы все вынырнули. Ха-а, что это за место? Откуда мне знать? Тут симпатично. Оглядываясь по сторонам, я глубоко вдыхал здешний воздух. Несмотря на полумрак, заметно, что стены каменные, с каким-то причудливым орнаментом. Выбравшись на сухую часть здания, я направился вглубь здания. Тут так темно, ничего не разглядеть. Я немного потеребил повязку, может, ее магический эффект поможет с этим. Так лучше, наконец обратилась ко мне Рафталия. Да, спасибо. Тануки осветила помещение магией, а я подавился бранным словом. Вслед за мной выругался и герой щита. Что за? Внутри помещения стояли песочные часы эпохи драконов. Я молча наблюдал падение песчинок, которых с каждой минутой оставалось все меньше. Фитория ведь упоминала, что волны случаются не только на обжитых землях. Так часы оказались на этом месте, пусть здесь и нет никого. Что же делать? Возможно, Фитория присматривает за местом, но не брать в расчет эти часы слишком опасно. На Кальмире много авантюристов и просто путешественников. Если здесь начнется волна, без потерь не обойдется. Хотя, с другой стороны, тут по большей части все хоть немного боеспособны. Но дело не только в самом архипелаге. Море вокруг тоже заполонят монстры. Подходить судам будет слишком опасно, а это значит, что мы не сможем покинуть остров. Нам нужно поскорее сообщить об этом королевству, сказал Наофуми, когда прошел первый шок. Согласна, кивнула Рафталия. Молти что-то недовольно пробурчала и принялась ходить из стороны в сторону. Я поднес оружие к песочным часам. Луч света коснулся камня посередине, и перед глазами появился индикатор часов подводного храма. 48:21. До начала волны осталось двое суток.